Глава 8, в которой Антоха продолжает притираться к коллективу. Потом мы быстро взлетели, стараясь экономить время, ведь нам еще надо было успеть попасть в ближайшее село, принести им скорбные вести и выдать координаты злодейской базы. И пусть они там делают, что хотят, это уже не наше дело и не наши заботы. Лариску быстро запихнули в топку и заставили работать. Кирюха вертелся в машинном отделении Юлой, выспрашивая у нее подробности и попутно во всеуслышание переводя их всем желающим, из которых самым заинтересованным оказался Антоха. Далин занимался своим делом, не обращая на помощников внимание, Арчи с Ларой заперлись от греха подальше в грузовом отсеке, рассматривая сети, перебирая трофейные амулеты. Так что рассказывал трёмный в основном для Антохи, и парень потихоньку посмурнел. Я с удивлением заметил, как он затасковал, попытался прояснить ситуацию у Далина, но тот его послал без всякой деликатности, а лезть сейчас к занятым делом бабушке с внучком было себе дороже. Антоха в смятении ткнулся туда, сюда, и наконец настырно, даже не спросившись у Далина, решил отправиться за разъяснениями ко мне. «Заходи», – кивнул я парню, напряженно замершему у дверей рубки. Чего я хотел, но Антоха не спешил начинать разговор, а лишь тихонько подошел к пилотским креслам, где встал столбом и даже демонстративно не попросился сесть на место Арчи. Я вздохнул и выматерился про себя, вот чего мне сейчас точно не хотелось, так это наставляет молодого чувствительного дурака на путь истинный. Первый раз при нем его товарищи убили человека, и вот теперь Юнга маялся, а парни это пропустили. И Лара, черт бы ее побрал, тоже. А что с тем мужиком стало? Наконец выдавил он из себя волнующий его вопрос. Напрягись и догадайся. Я не стал облегчать ему разговор, хватит уже, не маленький. Тебе не 3 годика. А кто его? Нудно маялся совестью Антоха. Ты или Далин? Тебе-то что? Уже всерьез удивился я. Это не твое зайчачье дело, прямо скажем. То, что от него осталось, завтра местные утилизируют, вот и все. Был упырь, и нет упыря, забыли и проехали. Вот так вот просто, прищурился Антоха в жестоком приступе добродетели. А ты знаешь, Артем, у нас дома церковь приходская рядом. Там отец Георгий служит, все его очень любят, вот все, и бабы, и дружинники из Вахры. Так вот он говорил, что есть старая поговорка. Если убить убийцу, то число убийц в мире не изменится, вот так. Поп этот твой мудень блаженный, я не стал его жалеть и сходу врезал по авторитету отца Георгия. Мне хотелось, чтобы Антоха возмутился и вышел из пришибленного состояния. Болтает, чего не знает. И ты вместе с ним. Своих мозгов нет, поповскими пользуешься. И ладно бы, если твой поп тебе чего умного сказал, идиот он конченый просто. Антоха покраснел, вцепился в подголовник соседнего кресла и его наконец-то прорвало. Он начал, брызгаясь слюнями и захлебываясь, излагать мне свою куцую жизненную программу, основанную на куцем же жизненном опыте и мамкиных, вкупе с отцом Георгием, установках. И еще я с удивлением отметил для себя, что влияние Сан Саныча здесь практически не наблюдалось, что настораживало, слишком хорошим и домашним парнем был наш Антоха. Я засмотрелся на его бушевавшую ауру, по которой можно было с уверенностью сказать, что Юнга наш пребывал в настоящем смятении и находился на грани истерики, и поэтому пропустил искренне пафосное начало. Нельзя же так, обличающе тыкал он в меня пальцем. Просто так вот взять и убить человека, живого, хладнокровно. Зачем? Чем вы тогда от него отличаетесь? Это же не наша месть, мы же здесь посторонние, она никого не воскресит. Он нес обличающие слова в праведном запале, а я одним глазом следил за обстановкой в небе, а другим внимательно присматривался к его ауре, выжидая момента, когда можно будет его успокоить, и потихоньку давил магически. А ну-ка, цыц, я наконец дождался перерыва в словах, когда Антоха исчерпал все претензии своей молодой разболевшейся совести и пошел с обвинениями по второму кругу. В кресло садись, чучело. Антоха в сомнениях ошалело посмотрел на меня, а я не постеснялся еще немного придавить его магией и бережно успокоить, но без впадания в сон, как в тот раз на Новониколаевском летном поле. В рубку ворвались удивленные Арчи с Далином, но я лишь злым взглядом посмотрел на них и нетерпеливым кивком головы дал понять, что они здесь лишние. Раньше им надо было на Антоху внимание обратить, а сейчас поздно. Парни неуверенно вышли, а я еще раз придавил Антоху, успокаивая и убирая излишние эмоции. «Ты все сказал?» – посмотрел я на него. Юнга вскинулся было, но замолчал, когда я утвердительно перебил его, заглушая возможные споры. «Ты все сказал. А теперь послушай мой ответ». Мне пришлось собраться с мыслями и даже несколько раз глубоко вздохнуть, успокаивая себя. Напортачить сейчас было легче легкого, и допустить этого было нельзя, потому что на кону стояла дальнейшая Антохина судьба, уж это я смог понять. «Твой отец Георгий правду сказал?» – самым уверенным голосом, на который только сколько был сейчас способен, начал я осторожную отповедь. Да не всю. И это очень плохо, когда правду говорят не всю, а лишь только ту, что на пользу себе идет. Число убийц и правда не меняется. Меняется только число убитых, и вот это самое главное. Меняется, да. Самым язвительным тоном подхватил Антоха. Плюс один. Не плюс один, перебил его я, внутренне чертыхнувшись про себя, ведь чуть не подловил, поганец. А минус неизвестно сколько, но много, хороших людей, тех людей, что он мог убить в будущем. Мы их спасли, Антоха. Он бы не остановился, понимаешь, какая ловкая арифметика. Не уступал мне в скепсисе и язвительности он. Минус неизвестно. Как же считать тогда? И как же ловко убивать с такой арифметикой, наверное. Сейчас посчитаем, дубина. Уже рыкнул на него во весь голос я, и Антоха вздрогнул и немного вжался в кресло. Давай посчитаем. Убитых ими и замученных не считаем. Пусть они будут X. Неизвестно нам, скольких они умучили. Правда? Ты ведь их пропустил мимо себя, верно? Вот надо было тебе эти кости на колу, лисами объеденные, и тряпье гнилое показать. Надо было. И мстить мы за них не будем. Ты же сказал, что это не наше дело. И как у тебя язык повернулся только. Я не так сказал. Подпрыгнул Антоха. Мстить за них не наше дело. Надо было его стражникам отдать. А потом суд. А потом повесили бы его. Без нас. По закону. А он вне закона. Снова перекрикнул я его, помогая себе магией. Делами своими он себя давно вне закона поставил. Не про него он. И дело тут не в тех людях, которых он уже убил, а в тех, кого он мог убить, ограбить и изнасиловать, если бы мы на него сегодня не наткнулись и не остановили. Ты о них подумал? Ты в состоянии понять, сколько горя он мог еще принести, зла и смерти? Ты почему не хочешь понять своей ответственности перед другими? Почему перекладываешь ее на мифических стражников, на какой-то суд? Не было их здесь никогда от века и до ныне. А если бы он сегодня нам не попался, тогда что? Где суд? Где стражники? Где все они были, когда он людей убивал? Стражники не мифические, упрямо возразил Антоха. И суд не какой-то, а справедливый. Справедливый-то он справедливый, невольно ухмыльнувшись, согласился я. Но только руки у него короткие в таких делах. И хорошо, что ты в это веришь, но в твои годы можно быть уже и поумнее. И понять, что мы не хуже этого суда. Мы сами можем сообразить, что к чему, и вынести ему приговор. Насмотрелись мы, Антоха, на этих упырей. И разговор у нас с ними будет только один, вот такой, как сегодня. Но почему не уступал Юнга? Почему так? На каком основании? По какому праву? Ишь ты, как заговорил. Усмехнулся я. Будет тебе основание. Ты еще не понял, но это была база первого экипажа нашей ласточки. И скорее всего не единственная. Мы-то их на другой прижучили. Наслышан про их подвиги? В курсе, что они были объявлены вне закона. И что в итоге с ними стало? Глаза у Юнги немного расширились в удивлении. И он сначала кивнул, а потом отрицающе повертел головой. А затем, спохватившись, снова кивнул. Ну вот, теперь в курсе? Холодно улыбнулся я ему против своей воли, уж очень забавно все это выглядело. Ты, Антоха, как с луны свалился, ей-богу. В жизни экипажа вроде бы участвуешь, но истории его не знаешь. Это плохо. Так вот, о чем это я? Точно, слушай дальше. Мужик этот сегодняшний единственный из того экипажа в живых остался. Мы его в лицо знали, так что ошибки тут нет, не переживай. Юридически все было правильно. Уничтожить объявленного вне закона есть долг и святая обязанность каждого гражданина любого из княжеств. Причем пофигу какого, но если сил хватит, понял. И если этот самый гражданин не мамкин чистоплюй, жизни не видевший. Юнга снова кивнул, соглашаясь со мной и каким-то своим мыслям. Слава богу, мужик этот у него в голове персонифицировался от абстрактного бедолаги, нечаянно вставшего на путь порока и по невезению попавшегося к нам в лапы до вполне конкретного злодея. Идем дальше. Продолжал давить на него я. Когда нет стражи рядом, ее заменяет патруль с теми же правами и обязанностями. И это официально узаконено. Больше того, даже когда мы не в патруле, никто с нас его обязанности не снимает. Из других экипажей тоже. Нет такого, чтобы ты сегодня патрульный и вершишь суд и провешь на скорую руку, где придется, а завтра нет, мало ли, куда нас завтра занесет. Мы вот попадали в такие места, где слово стражника не слыхивали, а делать что-то надо было. И вот как ты думаешь, чем мы занимаемся, когда в патруль ходим? Людей защищаете. Прямо в глаза уставился мне Антоха и задумался. Как я понял, о патруле у него были самые романтические представления. Злодеев ловите, наравне со стражей. Если беда где какая, то помощь должны оказать. Именно. Весело подтвердил я. Только на касатке с нами сначала всего один стражник ходил, потому что к нам присматривались. А потом мы в доверие вошли и сами в патруль ходили, потому как мы дружинники в отставке. И вот как ты думаешь, чего мы с пойманными на горячем делали? В город везли? А почему же не везли? Опять посмурнел Антоха. Или в деревне можно оставить, в поруб засунуть, например. Иногда возили, но в деревнях таких героев мужики сразу на вилы поднимают. просветил его я, без вариантов. А если деревня большая и там стражник есть, то он в такие моменты на рыбалку отправляется, дня на два, чтобы только не мешать, вместе со старостой. А если мы злодея в город повезем, то это неделя пути в лучшем случае, пойми, а то и две. Прилети, сдай его в кутузку, объясни и докажи всем желающим его вину, и только потом обратно. И в это время дирижабля на линии нет. И что тогда делать тем, кто нас ждет и на нас надеется? Тем, кто костры сигнальные зажигает и в тревоге в небо всматривается. Тем, кому помощь вот прямо сейчас нужна. То есть в патруле вам это право дадено? Уточнил Антоха, не очень-то и повеселев. Дадено. Передразнил я его. Вот не надо было тебя сегодня жалеть. Прав был Далин. Надо было тебя с собой потащить да показать, чем тут эти упыри занимались. Парень пожал плечами, но спорить не стал, задумчиво уставившись на реку. Меньше бюрократии, Антоха. Подбодрил я его. Справедливость с небес должна быстро приходить. И вот очень плохо, что тебя мамка в дружину не пустила. Парень лишь вздохнул, и я увидел, служба в дружине для него больное место. И мамка не пустила, и отец Георгий не одобрил, наверное. Взрослей, Антоха, от всего сердца посоветовал ему я. Иногда приходится такие решения принимать, и пойми, что радости они нам не приносят. Я бы отлично хотел бы жизнь так прожить, чтобы ни с кем не враждовать, но это придется в монастырь уходить. Хотя, а чего это я? Посмотришь еще на церковных охотников, вот уж кто сантиментами не страдает. А почему же их стража не ловит? Все пытался разобраться в произошедшем Антоха. Нельзя же так. Да потому что людей мало. Я напирал на успокаивающегося парня. А тайга густая, буреломная да захламленная, да много ее, ты же сам видишь. Тысячи речек, островов, безымянных проток, притоков и озер, вот как ты их всех проверишь? Злодей в любой норе может затаиться, так что бестолку все, связи нет. У людей на наши патрули одна надежда, вот и объявляют таких вне закона. Знаешь, кстати, что это? Антоха неопределенно пожал плечами. Ничего-то он не знал. Раньше за голову злодея награду объявляли. Принялся просвещать я его. В рублях. Но надо было эту самую голову притащить, или тело, ну, или живым привезти, тут как повезет. А лет 100 назад упростили все до предела, в целях экономии. Стали делать так, берут, да и объявляют непойманного бандита по всем княжествам вне закона. И это значит, что любой житель княжества должен его убить при встрече. Или сделать с ним что пожелает, ну, или что сможет. А имущество его взять себе, в качестве награды, дешево и сердито, Антоха. Так что если бы мы его в город привезли, то на нас как на дураков посмотрели бы. Ей-богу, как-то очень просто все, промямлил парень. В городе не так, конечно, подтвердил я. В городах не так, там все по правилам. А тут закон, тайга и медведь, прокурор, слышал такое. И потом, Лариска же, что Лариска, заинтересовался тот, а то принялся я перекладывать на нашу Саламандру немного ответственности за произошедшее сегодня. Она того упыря как увидела сегодня, так сразу его сжечь захотела, без разговоров. Еле-еле Арчи успел ее успокоить, потому что мы-то еще ничего не понимали. А она одним взглядом душу его гнилую понять успела, вот и фыркнула огнем от отвращения. Антоха невольно обернулся в сторону машинного отделения и задумался. Лариска была для него непререкаемым авторитетом, наш юнга пребывал от Саламандры в перманентном восхищении. Он успел один раз ее увидеть в человеческом облике, потом наслушался наших рассказов о делах на торговом острове и с тех пор проникся. Я невольно перевел дух, украдкой рассматривая его пришедшую в относительный порядок ауру и от души посоветовал. Иди и делом займись, чучело, и постарайся понять, что это было правильно. Хорошо, вздохнул Антоша и наконец откинулся в кресле, отбросив свои терзания. А можно, я еще немного с тобой посижу? Можно, со вздохом разрешил ему я. Посиди. И вообще, сейчас в селе приземлимся, со мной пойдешь, это прямой приказ. Понял, с Далином я договорюсь, надо тебя с собой везде таскать, чтобы события мимо тебя не проходили. И если уж сидишь, журнал наблюдений возьми, я тебе диктовать буду. Антоха без звука подчинился и приготовился записывать, а я, пользуясь моментом, выдал ему приукрашенную версию сегодняшних событий. Так делать было не принято, в журнал вносили только сухие факты, но глупо было бы упускать такую возможность. Я в красках расписал юнге могильник и пытошную, рассказал ему о полуистлевшем теле, на колу, о природной подлости убиенного Далином шныря и о бабском тряпье в мешках. Антоха старательно водил чернильной ручкой самопиской по страницам журнала, иногда ошалело поднимая на меня глаза и потихоньку начиная терзаться чувством вины за свой концерт перед нами. Я, стараясь не показывать своего облегчения и впившись глазами в горизонт, монотонным канцелярским голосом, как будто между делом, бубнил ему про злодейство бывшего экипажа «Ласточки» и про их видимые следы на этом проклятом острове, потом, наконец, заткнулся, втихушку переводя дух, и перевел глаза на Антоху. Парень задумчиво сидел, сжав в руках журнал с ручкой, и о чем-то напряженно думал. Его аура постепенно приходила в порядок, из нее исчезали суматошные всполохи и непонятные мне терзания. Потихоньку он отошел, принял для себя какое-то решение и неожиданно для меня вдруг уверенно мне кивнул. «Ладно», — кивнул я ему в ответ, и тут меня осенило. «А ты хоть знаешь, кто они были? Но у чьё это логово на острове? И откуда у нас ласточка появилась?» «Знаю», — наконец заулыбался в ответ тот. «В деталях. У нас, когда я на аэродроме подсобником работал, про вашу, то есть нашу ласточку, это же любимая история была. И в Вахре ее друг другу по 10 раз пересказывают, когда в курилках сидят. И у механиков тоже. И все они разные». «Понятно», — с удовольствием и небольшим раздражением отозвался я. «Могу себе представить, что там понавертели. Расскажешь?» Тут же вцепился в меня Антоха. «Интересно же, как на самом деле было. Заметано», — согласился я. «Как-нибудь, только ты сам сначала мне эту историю выдашь, как ее у вас преподносит. Как-нибудь вечером, когда все вместе соберемся, чаю нальем, и только выбери самую цветастую, хорошо, и позови Арчи, надо на посадку заходить». Антоха заулыбался, представляя в деталях, какой забористой историей он нас попотчует, и наконец начал выбираться из кресла, а я выдохнул и с облегчением ткнул его кулаком в плечо. Пронесло.